Глава 13. Когда мой прогрессорский потенциал был чуть ли не досуха вычерпан Роговым, а сломанное ребро и раненая нога начали слишком настойчиво о себе напоминать, я буквально взмолился. «Вениамин Архипович, давайте хоть что-нибудь оставим на следующий раз. У меня уже ум за разум заходит. Сейчас такого вам наговорю, 100 лет расхлебывать будете. Вы лучше мне помогите. У меня к вам куча всего накопилось». «Да, конечно, голубчик», — несколько разочарованно произнес тот. «Выкладывайте, с чем пришли». «Вот жилет для начала поменять. Этот мне подпортили. Заодно спросить хотел». Я скинул бронированную одежку, покривившись от боли в спине, и расковырял пальцем дырку в ткани, демонстрируя Рогову кольчугу. «Это же стальные звенья. У меня просто куча алюминиевых деталей в машине имеется. А металл этот много легче железа будет. И температура плавления чуть не в 3 раза меньше. Может, есть возможность переплавить, изготовить проволоку, пусть даже потолще, а потом из нее кольчугу соорудить. Все полегче на себе таскать. А то меня в этой жилетке аж к земле порой клонит. Я бы не только к жилету подкладку такую хотел, а еще и к сюртуку длинному. Ноги-то у меня тоже не лишние». «Что ж, посмотрим», — кивнул Вениамин Архипович. «Но с условием, вы мне свой агрегат для изучения предоставите. Наслышан я о его необычности. Технические решения, что там применены, однозначно полезными для меня могут оказаться. А вот потом я уж решу, чем можно пожертвовать и что сгодится для исполнения ваших пожеланий. Но сразу должен предупредить. Времени это изрядно займет. На 2 дня даже и не рассчитывайте». «Да не вопрос. Не мог я не согласиться. Что ж, постараюсь как-нибудь выжить в ближайшие дни, под пули не подставляясь. Тем более ваши и так его забрать для изучения грозились». «Что-то еще?» Довольно потер руки оружейник. «Ох, чувствую, раздербанит он мою ласточку до последнего винтика. Энтузиаст хренов. Вот. Пистолет мне в наследство от князя достался». Я протянул Рогову громобой, отданный мне ротмистром при расставании. «Хотел бы боезапас пополнить». «Жалко князя», — нахмурился дед. «Хороший человек был, целеустремленный и в новинках толк понимал. Мог в изобретательскую мысль вникнуть, оценить и, если нужно, поддержать. Не то что некоторые», — махнул он рукой. «Хорошо, что не казенный громобой этот, а то господин Френкель быстренько на него лапу-то наложил бы, да под опись в чулан. Шиш бы вам с маслом достался, а не пистолет». «Хорошо», — согласился я, кивая. «Так что, найдутся патроны к нему?» «Заказывать нужно», — покачал головой оружейник. «В наличии нет. Хотя... подождите», — поднял он указательный палец. «Где-то вроде завалялась парочка. Оружие редкое, в управлении разве что еще у 2-3 человек имеется. И тоже в личном пользовании. Вы уж у вдовы княжьей поспрашаете. Должен был у князя запасец иметься. Я пока у эльфов заряды новые попробую заказать. Но они дорогие, хочу вас предупредить». «Догадываюсь», — проворчал я и поскреб пальцами щетину на щеке. «Видимо, придется разориться и часть жалования на патроны спустить. Но это дело святое. Мне моя шкура дорога». «Что вообще за патроны такие? Будто стеклянные и наполнены жидким чем-то». «Это стеклографит», — покивал Рогов, шаря в ящиках столов. «А наполнены патроны пирогидритом». «Чем?» — удивился я. «Мне только гидропирит известен. Да и стеклографит я по-иному представлял». «Была у меня в детстве история. Когда пришел я к отцу на работу, в зуботехническую лабораторию, им как раз перед этим принесли экспериментальные стаканчики из стеклографита для работы с кислотными отбеливателями, типа термостойкий и ударопрочный материал. Народ всем коллективом пытался разбить бедные образцы, со всей дури кидая их на асфальт со второго этажа поликлиники. Стаканчики такое варварское испытание достойно перенесли и были приобретены для использования в работе. А уже на следующий день заявился в лабораторию 6-летний я и очень заинтересовался черными непрозрачными посудинками. Тонкими, очень легкими и ужасно красивыми. Взял один посмотреть и ненарочно уронил на пол, на линолеум. И расколотил этот стаканчик к такой-то матери на мелкие осколочки. Думаю, не стоит и говорить, что народ был премного удивлен моими способностями, а стаканчики больше старались не использовать. Нет, это пирогидрит. Взрывчатая жидкость с тетранитрометановым окислителем. Это эльфийская разработка. Очень хитрая технология, которую у нас так и не смогли освоить. Поэтому и покупают такое оружие за сумасшедшие деньги. Или предпочитают механические конструкции, которые те же эльфы нам и продают. Только намного дешевле. А что такого сложного в этом пирогидрите? Дело в том, что подобное оружие нуждается как в парном наборе агрегатов подачи жидкостей, так и в парном комплекте запорной арматуры, которая должна выдерживать совершенно сумасшедшее давление, создающееся при взрыве. Кроме того, чтобы заряд жидкого горючего быстро прогорел, создав необходимое давление, его из жидкого состояния нужно еще как-то перевести в распыленное. А еще существуют сложности с препятствованием прорыва газов обратно сквозь запертый затвор. Что-то не найду я никак пока патроны. Но как отыщу, обязательно передам вам. Прекратив потрошить ящики столов, сказал оружейник и повернулся ко мне. Вы понимаете, о чем я вам толкую? Смутно очень. Не стал кривить я душой. Вообще уже пожалел, что задал этот вопрос, нарвавшись на поток заумной информации. Не мудрено, развел руками оружейник. Не все изыскатели понимают сложность данных проблем, и практически никто не знает, как их решить. Эльфы решили, но нам секретов не рассказывают. Громобой ваш никак не разобрать. Как видите, единственное, что можно разглядеть в этой конструкции, при нажатии на спусковой крючок вперед подается весь барабан. Воспламенение пирогидрита происходит со стороны ствола, что снижает риск травм при выстреле. Реактивной отдачей производится взведение курка и поворот барабанного механизма. Отстрелянные стеклографитовые гильзы можно сдать эльфам для восстановления патронов. А они способны выдерживать многократное использование? Насколько прочный материал? Перезарядка моего пистолета, в принципе, практически так же отработанными газами происходит. Но вот возможность вторичного использования стеклографита меня смущала. Ведь возникни в гильзе любая микротрещинка, и стрелок запросто пальцев лишиться может. Эльфы держат в секрете процесс изготовления гильз и запорных систем. Но известно, что они способны укреплять материалы, воздействуя на них полями необъяснимой, сверхъестественной природы. «Колдуют, что ли?» – удивился я. «У вас же, как я понял, отрицают существование магии, богов и всего этого сверхъестественного». «Это несколько неправильное представление», – покачал головой оружейник. «Если говорить о религии, у нас не поощряются культы. И мы отрицаем наличие на небесах всемогущей сущности, контролирующей наше существование. Но мы не отрицаем возможности существования единой энергетической системы оболочки, частями которой являемся мы с вами, как и любые другие существа, носители энергетических полей». Рогов развел руками, словно желал обнять весь мир. «Если хотите, можете считать такую сущность проявлением божественности. Пожалуйста. Но не рассказывайте людям сказки про старичка с бородой, некогда слепившего вас из грязи, а теперь сидящего на небесах и всевидящим оком, наблюдающего за каждым из своих созданий. «Так вы не атеисты, а агностики», — сделал вывод я. «Можете это и так называть», — кивнул дед. «Что же касается магии, мы отрицаем возможность превращения с помощью колдовства, скажем, курицы в лошадь, или, например, возможность создания или множественной репликации предметов из ничего. Но мы не отрицаем, что есть поля, неподвластные пока нашему пониманию, способные непостижимым образом воздействовать на материю, преобразовывая ее. Тот же трансгрейдер мы вынуждены пока относить к разряду техномагических устройств, поскольку понимаем, что он делает, но не способны воспроизвести подобный артефакт, невесть откуда взявшийся в нашем мире. Или, например, существа, способные управлять различными полями. Вот, даже взять ваши способности. Рогов указал на меня пальцем. Наука пока может лишь предположительно объяснить ваш феномен, но не в силах воспроизвести подобные способности, дав их обычному человеку, и потому ваши уникальные возможности тоже пока рассматриваются на уровне чудес. То есть, покивал я, как проявление магии? Именно, согласился дед. Но лучше считать это проявлением не до конца изученных сил. Это ведь мы развить их пока не можем, но проявление этих сил наблюдаем. Уже понимаем, что взаимодействие производится на уровне энергетических полей и более-менее разобрались в механизме этих взаимодействий. А как, кстати, ваше самочувствие? Нога болит и спина, пожал я плечами. Я не об этом, отмахнулся дед. Некоторые попаданцы плохо переносят процесс адаптации своей энергетической оболочки к полю этого мира. Ваши способности общаться с энергосоставляющими умерших, как я понял, проявились в полной мере? Вроде да, не стал я отрицать. Общаемся помаленьку, только картинка есть, а звука нет. Возможно, появится еще. Главное, здоровье в порядке. А то, знаете ли, бывают тошнота, рвота, понос, прошу меня извинить. Нет у вас? Замечательно. Вам повезло больше. Но все же, хочу вас предупредить о еще одном проявлении последствий транспортации. Пока ваше поле не выровняется относительно других полей обитателей этого мира, оно будет являться ярким раздражителем для особ с повышенной чувствительностью. Они будут воспринимать вас как нечто чуждое, нежелательное. Возможно, даже агрессивная реакция на ваше появление. Однако есть и оборотная сторона медали. Противоположный пол будет видеть в вас идеального партнера для размножения. «Это почему?» – заинтересовался я. «Природа стремится к разнообразию. Разность энергетических потенциалов говорит о вашей биологической отдаленности. Как оказалось, наши организмы способны определять степень различия генотипов не только по запаху, но и посредством взаимодействия энергетических полей». «То есть мое поле действует на женщин как афродизиак, притягивая их?» «Теперь понятно, чего эти дамочки ко мне липли, как мухи на мед?» «Не знаком с этим термином», — задумчиво сказал Рогов. «Но думаю, что суть вы уловили». «Так», — задумался я, — «ну, с людьми все понятно. А арчанки почему? У нас ведь не может быть потомства». Усмехнувшись, покачал головой Вениамин Архипович. «Уже успели и там отметиться. Да вы, голубчик, ходок». «Случайно вышло. Я нахмурился, коря себя за болтливость, и поспешил перевести беседу в другое, менее щепетильное русло. «Скажите лучше, почему вы используете в патронах этот магический пирогидрит? Почему было не пойти по пути пороховых зарядов? Понятно, что энергетическая емкость у этой жидкости больше, чем у пороха, но раз такие сложности, отчего было не попробовать более простые и дешевые технологии?» «Пробовали», — кивнул Рогов. «Уже давно. Но после ряда трагических происшествий Европейской конвенцией изготовление пороха было запрещено». «Что за происшествие?» — удивился я. «В разное время и в разных местах», — разведя руками, ответил Вениамин Архипович, «склады с селитрой, с порохом и с готовыми боеприпасами самопроизвольно взрывались, принося огромные разрушения. Уйма народу полегла. Вот и запретили из-за повышенной опасности изготовления и хранения». «Странно. В моем мире такое крайне редко случалось. И чаще всего из-за диверсий или разгильдяйства работников. Да и жидкости горючие не менее опасно хранить». «Про диверсии у нас тоже думали», — закивал оружейник. «Но доказать ничего не смогли. Вот эльфы и продавили решение о запрете. Я вообще считаю, что эти ушастые во всем сами и виноваты. Это они воду замутили, интересы свои блюдя. Они хитростью да подкупами подгребли под себя производство оружия». «Думаете?» Я удивленно поднял брови. «Дедок, похоже, ярый расист. И теперь подсел на еще одного любимого конька. Ишь, как взгляд его загорелся». «Уверен», — пристукнул кулаком по столу Рогов. «Может, и склады пороховые они испалили. Вот и сейчас, когда люди освоили паровой двигатель, эти ренегаты будут пихать нам палки в колеса, чтобы и дальше продавать свои заводные колесницы». «Ух ты! А ведь дед выдал мне мысль, которая имеет под собой веское основание и, кроме того, подтверждается моими собственными паранормальными изысканиями. Рваноухий эльф, он же ключевой подозреваемый. Нужно только еще понять, при чем тут комиссар Бронев? Каким боком он в этом замешан? Может, и орки как-то причастны к диверсиям? Может, это не политический конфликт, а межрасовый какой-нибудь? Вот, блин, я встрял. Хрен распутаешь это все». «Значит, больше всего взрыв котельной был выгоден эльфам?» Вывод напрашивался сам собой. «А кому же еще?» — хмыкнул Рогов. «У них ведь огромные мастерские в Карабаше. Они во многие графства и герцогства поставляют свои транспортные механизмы». «В Карабаше?» — переспросил я. «А княгиня Карабашская к этому какое-то отношение имеет?» «Конечно», — кивнул Рогов. «Это же ее вотчина и ее земля, с которой княгиня доход имеет. Да побольше, чем князь со своего Снежинска имел». «Вот это, блин, поворот! То есть княгиня тут тоже может быть заинтересованной стороной. А я с ней еще и переспать умудрился. Ловелас долбанный. Что ж за хрень такая? Я ведь княгине про Рваноухова за ужином сболтнул, хотя князь строго наказывал не рассказывать никому. И старик-эльф мог услышать. А вдруг он тоже к эльфийскому заговору отношение имеет? Нет, уж лучше думать, что Бронев нападение на князя устроил. А иначе получается, что в гибели Снежина моя неразумная болтливость виновата». «Надо мне обо всем поразмыслить», — расстроенно произнес я, глядя на Рогова. «Так все запутано у вас тут. Еще эти графья с князьями. В чем между ними разница? У нас вроде князь даже главнее герцога, а тут нет». «Так это давно уже повелось», — махнул рукой дед. С тех пор, как княжества наши в междоусобицы сошлись, бились за земли порою до полного уничтожения родов. А как же татаро-монгольская ига, что земли русские объединила против общего врага? Вроде так нам по истории преподавали. Какое иго? Не было у нас никакого иго, удивился Рогов. Монголы, да, ходили ратью на запад, но как раз здесь, в Приуралье, их и остановили. Раньше тут только орочьи племена проживали. С ними монголы и стыкнулись. Зарубились не на шутку. От обеих ратей одни ошметки остались. Монгольское войско, обескровленное, назад в степи ушло. Оркам тоже досталось. Они с тех пор, как единая сила, уже и не могут собраться. Живут родами среди людей по уездам. Некоторые правителям служат за плату. Прям так родами и нанимаются рубежи стеречь. Это газаги, что ли? Ага, они. А эльфы с гоблинами тоже родами живут? Гоблины общинами. Свои слободские районы у них в городе, да и не только. А эльфы эти все на особицу живут, в стае не сбиваясь, в людском обществе вращаясь и вес порою немалый имея. Большинство производств под ними во многих государствах, поэтому и правят миром втихую, и мечтают весь мир под себя подобрать, подгрести. «А с князьями-то что?» — перебил я Рогова. А то он опять об эльфячьем заговоре начнет мне втирать. Ну, так сколько ни вейся веревочка, а концу быть. Кто в резне междоусобной из князей выжил, один ляд давай по новой плодиться. Нарожают князья детей, а как помирать, те опять. Давай делить земли-то. Но хоть миром уже делили, и то ладно. Но наделили так, что у каждой деревни свой князь вышел. Редко кто над городом-то властвовал. А тут еще западные веяния. Немчура, она ведь своими идеями без мыла под хвост влезть способна. Стали все, кто помастите, да побогаче, по моде западной, в баронство, графство да герцогство на делы свои переименовывать. Редко кто от исконного княжеского звания не отказался. А вот родители княгини Карабашской традиции блюли. Потому с радостью за князя Снежина дочь выдали. Хотя, говорят, девица против была. Да и сам князь особой охотой не горел. Обалдеть! Сколько Рогов на меня информации успел вылить за такой короткий срок. Да меня ж теперь в собственных размышлениях похоронить можно будет. Еще что, хотите узнать, голубчик? Любезно поинтересовался Вениамин Архипович, но мне показалось, что только из вежливости. Видимо, имелись у него и более важные дела, чем пустая болтовня. Нет, спасибо, в другой раз, улыбнулся я. Пойду я, пожалуй, мне еще к доктору забежать нужно. Ошеломленный потоком новоприобретенных знаний, я даже про боль забыл, хотя не следовало бы. И хрен с ними, с ребрами, но так ведь и без ноги остаться можно. Хотел я Рогову пистолет Макарова показать, но передумал. Раз тут под запретом порох, еще отберут, не дай бог. Останусь без оружия. Лишь бы жандармы чего не сболтнули про мой непонятный тайный огнестрел. Когда я вышел от Рогова, уже начало вечереть. А мне еще в госпиталь как-то заскочить неплохо было бы, благо он, как выяснилось, где-то тут, совсем неподалеку. Похромал я к проходной, и уж чуть было не ушел, но меня дежурный газак окликнул. «Ваше благородие, не господином ли дознатчиком новым будете?» «Он и есть», — кивнул я. «Тогда, ваше благородие, у меня до вас поручение от господина Френкеля. Вот, велено передать ваше распоряжение для скорого передвижения по городу». И он, ушмыгнув за угол караулки, тут же вернулся, катя перед собой трехколесное транспортное средство. «Велосипед? Сука! Этот охреневший гоблин подсунул мне грёбаный велосипед!»